Ашот Аванесьян. Институт народов Востока помещается на Берсеневской набережной, рядом с пирамидальным домом правительства. Чуть подальше промышлял перевозчик, взимая 3 копейки за переправу и окуная по самую уключенную в воду перегруженную свою ладью. Воздух по набережной Москвы-реки тягучий и мучнистый. Ко мне вышел скучающий молодой армянин. Среди ефетических книг с колючими шрифтами существовала, так же, как русская бабочка-капустница в библиотеке кактусов, белокурая девица. Мой любительский приход никого не порадовал. Просьба о помощи в изучении древнеармянского языка не тронула сердца этих людей, из которых женщина, к тому же, и не владела ключом познания. В результате неправильной субъективной установки я привык смотреть на каждого армянина как на филолога. Впрочем, отчасти это и верно. Вот люди, которые гремят ключами языка даже тогда, когда не отпирают никаких сокровищ. Разговор с молодым аспирантом из Тифлиса не клеился и принял под конец дипломатически сдержанный характер. Были названы имена высокочтимых армянских писателей, был упомянут академик Мар, только что промчавшийся через Москву из Удмуртской или Вагульской области в Ленинград, и был похвален дух ефетического любомудрия, проникающий в структурные глубины всякой речи. Мне уже становилось скучно, и я все чаще поглядывал на кусок заглохшего сада в окне, когда в библиотеку вошел пожилой человек с деспотическими манерами и величавой осанкой. Его прометеева голова излучала дымчатый пепельно-синий свет, как сильнейшая кварцевая лампа. Черно-голубые, взбитые с выхвалью пряди жестких волос имели в себе нечто от корешковой силы заколдованного птичьего пера. Широкий рот чернокнижника не улыбался, твердо помня, что слово — это работа. Голова товарища Аванесьяна обладала способностью удаляться от собеседника, как горная вершина, случайно напоминающая форму головы. Но синяя кварцевая хмурь его очей стоила улыбки. Так глухота и неблагодарность, завещанная нам от титанов, голова по-армянски глух, с коротким придыханием после ха и мягким эль. Тот же корень, что по-русски. А ефетическая новелла, пожалуйста. Видеть, слышать и понимать все эти значения сливались когда-то в одном семантическом пучке. На самых глубинных стадиях речи не было понятий, но лишь направления, страхи и вожделения, лишь потребности и опасения. Понятие главы вылепилось десятком тысячелетий из пучка туманности, и символом ее стала глухота. Впрочем, читатель, ты все равно перепутаешь, и не мне тебя учить.